Если бы корабли оставляли следы на волнах, мы бы пустились за ними вплавь. Если бы лекарством от всех болезней были песни, мы бы спасли весь мир. Жаль, но всегда есть эти если. И мы не летаем во сне теперь, как в детстве. С друзьями реже бываем вместе, да все не так, как прежде. Если честно, медленно так тлеет время, а мы бежим все быстрее, несмотря на боль в коленях. Клеим змеев, пускаем в небо, свои мечты лелеем, храним, как умеем, бережно. Ладони укрыли огонь свечи внутри каменного сердца. Лилии, я не могу забыть, но я могу постараться простить. И ты, если сможешь, прости. Прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали. Прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали. Я жду, когда смех станет теплее, когда глаза не будут врать нам, когда корабли поднимутся на морей. Я жду, когда мы будем больше знать, почему мне никто не дарит шанс. Мое право стать птицей. Какими станут эти дни после нас? После нас. И что нам будет сниться? И снова прости, прощаю. Это как клятвы небу. На рассвете, покинув стаю, мы станем тенью там, где нас нету. И мы просили каждый день спаси. Просили не смотреть нам в глаза. Но морской ветер забирал тайны души, поднимая с самого дна. Это моя соль была в трюмах, но другие берега не стали теплее. И я проснулся, когда увидел дюны уже на дне, так каменее. Обнаженные паруса, просто стань каравеллой. А мы поймаем северо-восточный пассат, пеленая глаза белым. Прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали. Прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали. Hey, Yama. Hey, Yaman. Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. Прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали. Hey, прощай. Тают за туманами. Прости. Уже недосягаемы. Постой. Но корабли отчалили, оставив нас у берегов вечной печали.